«А мы думали, что мы здесь бесстрашные первооткрыватели», — сказала Марин. «Да уж, я и сам себя доставил сюда с трудом, не говоря уж о том, чтобы тащить эту чертовски большую лошадь», — подумал Гарри. Он смотрел вперед. Склон очень крут, и совершенно невозможно, чтобы лошадь могла здесь спуститься. Он обернулся, намереваясь высказать эту мысль. Алис уже слезла на земь и преспокойно вела лошадь вниз. Копыта соскальзывали, царапая грунт, и Алис показывала лошади, куда ей следует сделать очередной шаг. Похоже, что между девочкой и лошадью царило полное взаимопонимание. «Скоро приедет сенатор?» – спросила Алис. «Скоро, завтра утром», – ответила Морин. «А мне бы очень хотелось поговорить с ним», – заявила Алис. «Все дети нашей школы хотят повидаться с ним. Его часто показывают по телевизору». «Гарви, то есть мистер Рэндалл, автор телепрограмм», – сказала Марин. Алис с уважением уставилась на Гарви. Помолчав немного, она сказала. «Вам нравится «Звездный путь»?» «Да, но я делаю другие программы». Гарри, упираясь каблуками, скользнул с крутизны. «А ведь лошадь, наверное, не сумела бы так». «А это моя любимая передача», — сказала Алис. «Но, Томми, иди, все хорошо, иди сюда. Я написала сценарий для телевидения о летающей тарелке, и как мы от нее спасаемся и прячемся в пещере. У меня получилось очень хорошо. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Гарри, бросив взгляд на море, и увидел, что она опять улыбается. «Не сомневаюсь, что нет ничего, чего бы она не смогла сделать». Эти слова Гарви сказал уже шепот. Морин кивнула. Они шли по высохшему руслу ручья. Потом русло исчезло, затерявшись в зарослях. Далеко внизу снова была видна ферма. Склон был очень крут, так что если упадешь, то сразу покатишься вниз. Катиться будешь долго, а когда остановишься, выяснится, что у тебя что-либо сломано. Гарви оглянулся и какое-то время разглядывал Алис, а затем, не без страха, встал рядом с девочкой и ее лошадью. Все его мысли сконцентрировались на предстоящем спуске. «Ты часто здесь бываешь одна?» – спросила Морин. «Еще бы», – сказала Алис. «И никого не боишься?» – спросил Гарви. «О, я хорошо знаю эти места», – поведала Алис. «Пару раз я заблудилась, но Томми знает дорогу домой». «Очень хорошая лошадка», – сказала Морин. «Конечно, он мой». Гарви взглянул и убедился. Жеребец, а вовсе не кобыла. Он подождал, пока Морин догонит его. Мужская гордость заставляла его идти впереди всех. Хотя было ясно, что лучше было бы пропустить вперед Алис. Должно быть хорошо жить в таком месте, где единственная причина для беспокойства – это возможность заблудиться. Да и на этот счет есть знающая дорогу лошадь, – сказал он Морин. Она даже не поняла, что я хотел сказать. На прошлой неделе на Голливудских холмах, не далее чем в полумиле от моего дома, была изнасилована девочка, примерно ее возраста, 11-летняя девочка. «В прошлом году была изнасилована одна из папиных секретарш, прямо в Капитолии», – сказала Морин. «Наша цивилизация восхитительна, не правда ли?» «Хотелось бы мне, чтобы мой сын жил здесь», – вздохнул Гарви. «Но чем бы тогда стал заниматься я? Сельским хозяйством?» И он рассмеялся про себя. Затем путь сделался слишком крут, и ему стало не до разговоров. Внизу крутого склона холма пролегала покрытая грязью дорога. До фермы было еще далеко, но теперь идти было легче. Каким-то образом Алис снова оказалась на лошади. Гарви все время не отрывал от нее взгляда, но когда она ухитрилась это сделать, он так и не заметил. Только что девочка стояла рядом с конем, ее голова была ниже спины, а в следующее мгновение Алис уже сидела верхом. Девочка вскрикнула, и конь поскакал галопом. Впечатление, что Алис и ее конь составляют одно целое, усилилось еще больше. Движения девочки полностью соответствовали ритму движения коня, и когда Алис умчалась вскачь, ее длинные белокурые волосы стелились по ветру. «Когда подрастет, она сделается настоящей красавицей», — сказал Гарви. «Может быть, в здешнем воздухе есть что-то? Вся эта долина пропитана каким-то волшебством». «Иногда я тоже чувствую то же самое», – призналась Морин. Солнце уже садилось, когда они добрались до фермы. «Вот он, каменный дом». «Чуть поздновато, но не хотите ли искупаться?» – спросила Морин. «Конечно, почему бы и нет? Но у меня не во что переодеться». «Что-нибудь найдется». Морин ушла в дом и вскоре вернулась, неся плавки. «Переодеться можете там», – и она указала на ванную. Гарви надел плавки. Когда он вышел из ванной, Морин уже тоже была готова. Ее закрытый купальный костюм был ослепительно белого цвета. Через руку у нее был перекинут халат. Морин подмигнула Гарви и кинулась бежать, предоставив ему следовать сзади. Тропинка шла вдоль гранатовой рощи, все вниз и вниз, и привела их, наконец, к песчаному пляжу, на берегу тихо бормочущей речки. Морин улыбнулась Гарви и с разбегу влетела в реку. Гарви следом. «Боже мой!» Мгновением позже завопило. «Да ведь это не вода, а лед!» Морин плеснула водой ему на грудь и лицо. «Вперед! Это не страшно!» Гарви неуверенно побрел вглубь. Дальше от берега поток бежал быстрее, дно каменистее. Гарви с трудом сохранял равновесие, но брел вслед за Морин, вверх по течению, туда, где вода мчалась узкой струей между двумя камнями. Поток делался все быстрее, давил, норовя столкнуть с ног. Глубина по грудь Гарви. «Холодина какая!» – сказал он. «А ведь вы будто не чувствуете!» Наконец они добрались до заводи и увидели маленькую форель, стрелой проносящуюся у самой поверхности. Гарви огляделся, надеясь увидеть более крупную рыбину. Небольшие экземпляры прятались от нескромных взглядов. Речка выглядела будто специально созданной для форели. Глубокие заводи, перемежающиеся маленькими бурными водопадами. Берега густо заросли кустарником. Лишь в двух местах деревья были вырублены. Очевидно, это сделал кто-то, ловивший рыбу спиннингом, чтобы ничего не мешало забрасывать. «Кажется, я начинаю синеть», — наконец крикнула Морин. «Вы накупались?» «Сказать по правде, я посинел уже 10 минут назад». Они взобрались на громадный белый валун, почти полностью скрытый потоком. Заходящее солнце овеяло теплом озябшее тело Гарви. Вершина валуна еще хранила накопленный за день солнечный жар. «Вот об этом я и мечтал», — заявил Гарви. Лежавшая на животе Морин оперлась на локти, повернулась, чтобы увидеть его. «О чем именно? О ледяной воде? О высоте, которую вы боитесь? Или о том, чтобы натрудить ноги?» «И во всем сразу. Сегодня я никого не проинтервьюировал, а об этом я тоже мечтал. Рад, что я сегодня не смог побеседовать с вашим отцом. Завтра, черт побери, я снова сделался Гарви Рэндаллом». Она снова переоделась в свои рыжевато-коричневые брюки. Когда Гарви вошел, он увидел, что она опять достала бутылку. «Останетесь поужинать?» – спросила Морин. «Да, конечно. Но, может быть, лучше, если я вас приглашу поужинать со мной где-нибудь в другом месте?» Морин улыбнулась. «Вы не искушены в ночной бардачной жизни Спрингфилда и Портервилля. Останемся-ка лучше здесь. Я люблю готовить. Если хотите, можете помочь мне прибраться». «Хорошо. А готовить много мне и не придется», — сказала Морин и достала бифштексы из холодильника. «Быстро замороженная еда и микроволновая духовка. Современная цивилизация обслуживает у гурманов. В этой кухне больше всяких хитрых приборов, чем, например, в Аполлоне». «Неправда. Я побывала в Аполлоне». «Эге. Да и вы ведь тоже. Не так ли?» «Это была модель, а не настоящий Аполлон», — сказал Гарви. «Господи, как бы мне хотелось оказаться на их месте, провести из космоса исследование кометы. Никакой атмосферы, мешающей наблюдения». Морин не ответила. Рэндалл мелкими глотками потягивал виски. Есть ему хотелось страшно. Он обследовал холодильник и нашел замороженные китайские овощи. Неплохая приправа к мясу. Пообедав, Морин и Гарви пили на террасе кофе. Сидели на своих креслах с широкими плоскими подлокотниками, на которые удобно ставить чашки. Стало прохладно. Морин и Гарви надели куртки. Они беседовали, тихо, неторопливо. Об астронавтах, знакомых Морин, про математиков, о Льюисе Кэрролле, о вашингтонских политиках. Внезапно Морин встала, ушла вглубь дома и погасила свет. Вернулась, находя дорогу ощупью. Было непроглядно темно. «Зачем вы выключили свет?» – спросил Гарви. «Вы поймете это через несколько минут», – ответил бесплотный голос. Гарви услышал, как Морин снова села в кресло. Ночь была безлунной. В небе лишь свет звезд. Но постепенно Гарви понял, что имела в виду Морин. Когда над горами взошли Плеяды, он не узнал их. Созвездие сияло ослепительно ярко, пылал Млечный Путь. И в то же время Гарви не мог разглядеть чашку кофе в собственной руке. «Есть люди, горожане, которые никогда не видели подобного», — сказала Морин. «Вы правы, спасибо», — она рассмеялась. «Может быть, все это скроется за облаками? Мое могущество не безгранично». «Если бы нам удалось...» «Нет, я не прав», — подумал Гарви. «Если бы мы могли, вот какая мелькнула у меня мысль, могли показать бы им все это, им всем, кто голосует. Но картину звездного неба можно увидеть когда угодно, остановись у любого газетного киоска. Ну, увидишь ярко раскрашенные созвездия и черные дыры, и множественные системы. И что из этого? Нужно, чтобы люди оказались здесь, их нужно приводить сюда, по дюжине на один раз, и показывать все это, показывать. Лишь тогда они смогут понять. Смотреть на это небо надо здесь, никак иначе. Отсюда можно дотянуться до звезд». Дотянулась Морин. Дотянулась и взяла его за руку. Она видела в темноте гораздо лучше его. Гарви даже испугался. «Забудьте о работе», — сказала Морин. «Иначе окажется, что главную поддержку НАСА начнут оказывать фермеры. Но если человек никогда не видел ничего подобного, понимаете, никогда. А вы, вероятно, правы». Он четко осознал, что они по-прежнему держатся за руки. «Но на этом надо остановиться. Дальше нельзя. Вот безвредная тема. А как вы относитесь к галактическим империям?» «Не знаю. Расскажите мне о галактических империях». Гарви показал. Для этого ему пришлось пододвинуться ближе, чтобы она могла проследить направление, в котором указывает его рука. Там, где сгущался, где ярче всего сиял Млечный Путь, в созвездии Стрельца пролегала ось галактики. Вот там и происходит все главное. Там, где расположены древние империи. Звезды там находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Там Тантр и миры Хаба. Хотя рискованно это дело, гадать, что там. Можно ведь предположить, что звездное ядро уже полностью взорвалось. Просто волна радиации еще не докатилась до нас. А можно предположить, что Земля окажется под инопланетным игом? Конечно. Но чаще считаю, что все кончится атомной войной. О, может, мне следует спросить, откуда вы все это знаете? Я прочел массу научной фантастики. Перестал ее глотать без разбору только где-то лет в 20. Не стало хватать времени. Понимаете, империи со столицей на Земле обязательно распадаются, уменьшаются. Но даже маленький осколок такой империи состоит из 100 миллиардов солнц. А владение громадных империй меньше всего лишь одного рукава галактики. Он запнулся. Небо сияло ослепительно ярко. Горы чуть не наяву увидел военный корабль Мула, выплывающий из созвездия Стрельца. «Море, мне кажется, что все это правда». Она рассмеялась. Теперь он видел ее лицо. Бледное, смутно различимое. Он пересел на широкий подлокотник и поцеловал ее. Морин пододвинулась, и он сел рядом с ней. Кресло, хотя и в притирку, вместило их обоих. И больше не было безвредной темы для разговоров. Мысли его разбегались, а потом вспыхнула одна мысль, мешающая. «Завтра, черт побери». В доме было абсолютно темно. Морин, держа Гарри за руку, вела его в спальню. Вела на ощупь, по памяти. Они раздели друг друга. Их одежды упали на пол. А может быть, вообще вылетели за пределы нашей вселенной? Кожа Морин была теплой, почти горячей. На мгновение Гарри захотелось увидеть ее лицо, но только лишь на мгновение. Когда он проснулся, в спальне царил серый рассвет. Спина его замерзла. Они лежали, тесно обнявшись, на двухспальной кровати. Морин спала спокойно, глубоким сном, слабо улыбалась. Он продрог. Морин, наверное, тоже. Нужно ли будить ее? Голова работала плохо, но Гарри нашел лучший выход. Он осторожно разжал объятия. Морин не проснулась. Он подошел ко второй кровати, содрал с нее покрывало и, вернувшись обратно, укутал Морин. Затем, отчетливо понимая, что сейчас залезет к ней под покрывало, неподвижно застыл. Постоял так почти минуту. Но она не его жена. «Черт побери», — сказал Гарри. Стараясь не взять чужого, он сгреб в кучу свою одежду. Взял ее и вышел в другую комнату. Его почему-то трясло. Первая дверь, которую он открыл, оказалась входом в еще одну спальню. Он кинул одежду на кресло и повалился в кровать. Она еще не погибла, но изменилась. Комета сияла, агонизируя. Вещество вытекало из ран ее тела и разливалось в пространстве на миллионы миль. С солнечной стороны образовывались новые химические соединения, и отраженный солнечный свет гнал их обратно к комете. Возможно, на ледяной поверхности других комет таких соединений не было, или попадались лишь отдельные молекулы. Ослепительный свет Солнца укрывал комету от телескопов Земли, и точную орбиту все еще не удавалось вычислить. Сверкал отражающий солнечный свет хвост кометы, но еще ярче светила ее голова. Некоторые химические соединения, будучи даже хорошо перемешанными, не вступают в реакцию при температурах, близких к абсолютному нулю, но стоит их подогреть, и реакция идет бурно, с кипением. Ядро кометы бурлило, менялось. Каждый день голова ее уменьшалась. Из покрывающей поверхность, перемешанной со льдом пыли, выделялся, вскипая, аммиак. Водород давным-давно улетучился. Масса кометы делалась все меньше, а плотность увеличивалась. Скоро от кометы ничего не останется, кроме каменной пыли, намертво сцементированной водяным льдом, и голова ее превратится в каменный монолит, величиной с гору. С каждым часом все больше разогревались газовые включения, и газ пробивал дорогу наружу и раздирал голову кометы. Огромные каменные глыбы, поворачиваясь при этом, медленно отделялись друг от друга. Орбита кометы Хамнера-Брауна постепенно менялась.